Фамильяр приблизил пасть и обжег лицо пепельноволосого раскаленным воздухом. «Хватит, Рюты, как скажете, императрица». Дракон отпустил противника и отошел на несколько шагов назад. «Ты ведь его слышал, Вали. Поверь моему опыту. По изобретательности и садизму Рюты проигрывает только Иссею, его хозяину. Так что будет лучше, если ты сам скажешь, куда вы дели Риссу. ТЦЦ, а ты страшная женщина. А ты как думал?» Итак, Риас приподняла ладонь, готовясь дать отмашку фамильяру. «Ладно, ладно, я все расскажу. Так-то лучше». Том 2, глава 63. Потеряшка. Темноволосая Накамата лежала на кровати. Кроха Рисса бродила рядом, топая ножками по мягкому ковру. «И почему именно я должна сидеть с этой малявкой? Вот Вали нахал. Я боевая Накамата, а не нянька». Курака хмыкнула и, провернувшись на кровати, легла на спину, уставившись в потолок. «Придурок Вали, вот нашел кого оставить сидеть с ребенком». Недовольное бурчание прервал звук со стороны Крохи. Рисса схватилась руками за край кровати и заглянула наверх, разглядывая хвостатую голубыми глазами. Курака прокрутилась обратно, приподнявшись на локтях, уставилась на девочку. «И чего ты на меня смотришь?» Малышка кивнула головой, показывая, что хочет залезть наверх. «Хочешь ко мне? Ну уж нет, на этой кровати могу лежать только я». Курака показательно отвернулась и надула губки. Со стороны девочки послышался всхлип. За ним еще один. Хвостатая взглянула на малышку краем глаза. Миниатюрное личико скривилось. Казалось, еще немного и Кроха расплачется. «Ладно, ладно, сдаюсь, залезай. Не хватало, чтобы ты мне тут все слезами залила, малявка». Рисса заулыбалась и произвела попытку залезть, которая с треском провалилась. Личико вновь скривилось. «Ну и зачем пытаешься, если не можешь? Только не надо реветь». Четыре черных хвоста извернулись и, подхватив Кроху, подняли ее на кровать. Курака уже собралась отпустить девочку, но малютка схватила один из хвостов и принялась играться с ним. «Эй, это тебе не игрушка. Ну-ка отпусти». Накамата вырвала свой хвост и отвернулась. Вновь раздались жалостливые всхлипы. «Дьявол, Вали, я когда-нибудь тебя прибью». Ворча и ругаясь, ушастая все же сунула в руки девочки один из хвостов. «Только не взлохмать мне его». Но Кроха уже не слушала. Все ее внимание было занято мягким хвостом. Дверь в комнату скрипнула. В проеме показался Бика. «Как у вас тут, Бика?» «Нормально. Если не считать того, что малявка не хочет отдавать мне, мой же хвост. И какого черта я вообще должна за ней следить? Ну а кто виноват, что из всех нас, она ведет себя спокойно только с тобой? Да знаю я. Но все равно». Кроха, завидев парня с прической ежика, спряталась за спину старшей Накамата. «Вот видишь, о чем я и говорил, не умничай. Ну же, не надо его бояться». Курака попыталась погладить Кроху по голове, но девочка съежилась как котенок под дождем и неожиданно плюнула в гостя сгустком пламени. Бика еле успел увернуться. Взглянув на сквозную, опаленную дыру в стене, парень почесал затылок. «Ничего себе, я конечно знал, что она мне не доверяет, но не думал, что настолько. Ха-ха, хоть в чем-то я с ней солидарна. Я бы тоже тебя поджарила, но у меня будут проблемы. Вот значит вы как, ну и черт с вами. Пойду патрулировать дальше». Бика обернулся в полоборота, чтобы покинуть комнату, но его прервал грохот снаружи здания. «Чего? Это еще что такое?» Кроха дернулась и начала озираться вокруг. Отпустив хвост, девочка спрыгнула на пол и помчалась в сторону двери, юркнув мимо Бика. «Эй, а ну стой, Бика-идиот, что ты встал? Лови ее». «Ага». Замок подвергся массированной бомбардировке. Охранники пытались блокировать атакующую магию, но лучи необычного пламени прошибали насквозь все барьеры. Трехметровый шестилапый дракон, с глухой бронепластиной на морде, двигался в сторону замка. Главные ворота замка открылись. Рютый остановился, не дойдя до строения буквально 50 метров. Из ворот вышел парень с растрепанной прической, вооруженный копьем. В воздухе витало напряжение. «Кто ты такой, и чего тебе надо?» Фамильяр приоткрыл пасть. Сквозь небольшую щель с грохотом вышла волна реактивного пламени. Бика и охранники замка встрепенулись, приготовившись к битве. Груда металла заговорила. «Те, кто посмели похитить юную госпожу, это мое первое и последнее предупреждение. Немедленно верните Риссу Хёда. В противном случае, энергия вокруг дракона начала колыхаться, превратив воздух в раскаленное марево. В пасти коротко вспыхнула волна алого пламени. Я отправлю вас всех в драконий ад». Окружение хорошенько тряхнуло. Все окна в замке с треском полопались. «Дьявол, а он не так прост, как кажется. Постойте, он сказал Хёда? Неужели это тот пацан-дракон?» Позади Бика раздались голоса. Курока пыталась поймать Юрку и Риссу, а Кроха в свою очередь уворачивалась от цепких рук, несясь в сторону выхода. «Бика, помоги ее поймать!» «Черт, плохо!» Курока назад. Том 2, глава 64. Возвращение. Прежде чем копьеносец успел что-то сделать, вспыхнувший вихрь энергии за спиной метнулся в их сторону. Промчавшись мимо Бика на невообразимой скорости, груда металла в мгновение оказалась рядом с девочкой и моментально остановилась. Кусок металла проделал маневр настолько быстро, что воздушный вихрь образовался лишь спустя 2 секунды, и сдул Бика к черту на рога. Как только пылевое облако сошло на нет, охранникам замка предстала картина того, как массивный кусок металла разглядывает девочку сверху вниз. Рисса протянула руки к дракону. Фамильяр подался вперед, позволив девочке прикоснуться к металлу. Раздался радостный детский смех. Курока завороженно наблюдала за этой картиной. Да ладно, неужели они знакомы? Груда металла чуть повернула голову. Накамата дернулась. По спине прошла волна мурашек. Хоть морда вторженца и была закрыта глухим листом металла, но девушка кожей чувствовала на себе его взгляд. Фамильяр внезапно изогнулся, пригнул голову к земле и раскрыл пасть. В глотке сверкнула искра. Накамата поняла слишком поздно, однако за мгновение до того, как темноволосую стерла бы из ткани мироздания вместе с половиной замка, Кроха Рисса надавила ручками на пластину фамильяра и закрыла ему пасть, предотвращая выпуск массивного сгустка энергии. Рютей мотнул головой и взглянул на девочку. Выражение лица малышки явно показывало, что она недовольна. «Юная госпожа, что случилось? Они ведь вас похитили!» Курока, услышав такую наглую клевету, надулась и зашагала прямо в сторону необычной парочки. «Наглая ложь! Я понятия не имела, что эту девочку похитили!» Вали лишь приказал за ней последить, пока он отлучится. «А ты врываешься, такой наглый, и начинаешь угрожать?» Подойдя вплотную, Курока уперла руки в боки и принялась нахально пялиться на лицевую пластину фамильяра. Неожиданно тяжелый и очень гулкий голос вывел Куроку из приступа злости. «А ты очень нахально, раз дерзишь мне. На твое счастье, юная госпожа не желает твоей смерти. Везение сегодня на твоей стороне. Спасибо, что успокоил». Рютей пару секунд смотрел на Куроку, после чего пригнулся к земле и сформировал из металла подобие манежа с прозрачным забором. «Юная госпожа, идемте. Нам пора возвращаться. Дорогая императрица Риас сильно беспокоится за вас. Он что, меня игнорирует?» Накамата уже хотела что-то сказать, но девочка внезапно схватила ее за хвост. Данное движение могло значить только одно. «Без ушастой нахалки маленькая дракониха никуда не пойдет. Ты чего, мелочь? Иди. Тебя ведь зовут». Голос шестилапого дракона вернулся к норме. «Как не прискорбно это осознавать, но ты идешь с нами. Чего? А как же Вали и остальные? Меня это не волнует. Юная госпожа никуда не пойдет без тебя, но мне надо доставить ее домой. Поэтому я просто забираю тебя с собой. Что с тобой будет дальше, решать не мне. Какой упертый. И почему я не удивлена? Ответь мне на один вопрос до того, как мы покинем это место. Валяй. Почему ты носишь повязку на правом глазу? Потому что один наглец выбил мне его 200 лет назад. Устраивает? Вполне». Троица исчезла во всполохе пламени. Где-то в стороне очухался Бика. «Дьявол! Какого черта это было? Кажется, он свалил. А где Курока? Неужели забрал с собой? Ну и черт с ним!» Внимание копьеносца привлек еле слышимый гул, доносящийся откуда-то сверху. Взглянув в ту сторону, взору предстал череп, созданный из чистой энергии разрушения. «Это еще что?» Череп открыл челюсти и, взревев, ринулся в сторону замка. Прогремел мощнейший взрыв. Том 2, глава 65. Состояние стабильно. Как он? Пока без изменений. Состояние стабильно, однако признаков пробуждения сознания нет. Господин император находится в состоянии комы. Дьявол, сколько уже времени прошло? С момента падения пациента в состоянии комы прошло 9 месяцев. Точно, 9 месяцев. 9 месяцев подряд Иссей лежит ни жив, ни мертв. Владыка, нет, ничего, не обращайте внимания, как скажете. На этом все? Да, на этом еженедельный отчет закончен. Хорошо, можете идти. Ученый поклонился и покинул кабинет. Владыка потер переносицу. Что, без изменений? А, Грейфия, это ты? Да, без изменений. Ты совсем на себя не похож, тебе надо отдохнуть. Надо бы. Грейфия подошла к мужу и обняла, сев на подлокотник кресла. Не волнуйся, он обязательно придет в себя. Все будет хорошо. Я волнуюсь не за себя. Мне больно смотреть, как его близкие страдают. Они все словно саму смерть увидели. Про племянницу я вообще молчу. Она ведь так и не вышла из спячки, нет, и похоже не выйдет, пока ее отец в коме, бедняжка. Ладно, не будем о грустном, надо навестить Риас. Составишь компанию? Конечно. Сазикс предупредил слуг, что отлучится и переместился вместе с Грейфией к дому Хёда. Вот уже 9-й месяц подряд город находится под покрывалом печали. Мэр города, получив слишком сильную психологическую рану, впал в кому. Об этом знает весь город. 9-й месяц подряд в дом Хёда не приходит никаких запросов и просьб. Лишь отчеты о стабильной работе предприятия и магазинов. Люди стараются и усердно работают, чтобы решать свои проблемы самим. Все знают, какого сейчас дорогим женам господина мэра, а посему стараются беспокоить их как можно меньше. Сазикс вместе с Грейфией вошли в дом. Ария проводила гостей в главный зал. Владыка демонов сразу почувствовал настроение. Тоска и печаль. Сазикс с Грейфией заняли диван. Чай? Кофе? Нет, спасибо. Хорошо. Через пару минут пришли Ясака и Диди. Здравствуйте, Сазикс. Здравствуй, Ясака. Здравствуй, Диди. Привет, Сас. Как там остальные? Подавлены. Не думаю, что они смогут выйти. Ясно. А вы? Я уже теряла близкого человека. Это больно, но я держусь. Лисица улыбнулась, но Сазикс видел, что это натянутая улыбка. Когда кто-то пытается скрыть боль. А ты, Диди, я не обладаю таким широким спектром эмоций. Не забывай, я истинный дракон. Но... Даже у меня жмет в груди. Это хорошо. Это значит, что ты чувствуешь. Думаю, ты прав. Кстати, как Иссей? Сазикс выдохнул. Он не хотел затрагивать эту тему. Все так же. Здоровью ничто не угрожает, но состояние не меняется. Он в стабильной коме. Лисица еле заметно дернулась. Что-то не так, Ясака. Нет-нет, все в порядке, все хорошо. Выражение лица говорило об обратном. Кицуне закрыла руками лицо. Послышался тихий плач. Мы, наверное, пойдем. Я успокою Ясаку, а вы двое возвращайтесь домой. Сейчас тут ни с кем поговорить. Хорошо, я тебя понял. Тогда мы пойдем. Угу. Диди отвела лисицу в ее комнату, а владыка переместился обратно в мир демонов. Сазикс сидел в своем кабинете. Работа шла из рук вон плохо. Даже сфокусироваться не получалось. С момента, как Хёда Иссей впал в кому, прошел год. Внезапная печать общения вывела владыку из полудремы. «Владыка Сазикс, вы нужны в лазарете. Палата Валлийского императора». «Понял». Глава фракции переместился в лазарет. Войдя в палату интенсивной терапии, обставленную различными приборами, Сазикс встал как вкопанный. На больничной постели лежал шатен. Впалые щеки, мешки под глазами. Но была одна единственная деталь, за которую зацепился взгляд. Глаза. Переливающиеся, искрящиеся жизнью и волей, изумрудные глаза. Иссей, давно не виделись, Сазикс. Том 2, глава 66. Император вернулся. Хёда сидел на кровати, наблюдая за тем, как медсестра скрупулезно отсоединяла аппарат жизнеобеспечения. Хёда заметил, что у девушки слегка дрожат руки. Да не бойся ты так, я ведь не хрустальный. Как скажете, Иссей, как ты себя чувствуешь? Небольшая слабость в теле. Сколько я провалялся? Год. Много. Это точно. Сейчас я позову врачей, надо провести посткоматозное обследование. Издеваешься, что ли? В смысле, ты забыл, с кем говоришь? Не надо никаких обследований. Все, что мне сейчас надо, это хорошенько поесть. Это точно. Про Риас и остальных спросить не хочешь? А зачем? Я и так знаю их состояние. Что? Откуда? Мне уже все доложили. Правда ведь, Рюты? Именно так, мой хозяин. Фамильяр появился в комнате без какого-либо эффекта и лишних звуков. Показуха сейчас была ни к чему. Оказавшись в комнате, дракон без лишних слов поклонился, чуть не задев мордой пол. «Подними голову, Рюты, как пожелаете». Фамильяр поднял голову и сел в позе кошки. «Я рад, что вы в добром здравии, хозяин. Ладно, хватит тут валяться». Хёда поднялся с кровати и оперся рукой о бронепластину фамильяра. «Ладно, пора бы возвращаться домой, я жутко проголодался». «Сазикс, ты со мной?» «Я?» «Ну да, думаю, мне пригодится твоя помощь. Мои девочки меня случайно и сломать могут». «Ладно». Хёда исчез во всполохе пламени вместе с владыкой и фамильером. Хёда с аппетитом уплетал обед, приготовленный сестрами-валькириями. Подопечные чуть не лопнули от эмоций, когда увидели главу дома. «Кстати, Сазикс, а где Вали?» «Так и знал, что спросишь». «А как же?» «Итак, он на территориях Гримари». «Ясно». «Устроить встречу?» «Ага». «Хорошо, завтра устроит?» «Вполне». «Слушай, я тебе поражаюсь». «В смысле?» Владыка разглядывал жующего дракона. «Ты ведешь себя так, словно никакой комы и вовсе не было». хотя по логике должен бы мучиться от частичной атрофии мышц. Да сейчас, не дождешься. Валлийский император я или кто? Ну да, как только Шатен закончил пировать, он вместе с Сазиксом расположился в главном зале. Давно я так не наедался, а вот и она. Дверь в зал открылась, и в ней показалась Риас. Видок у нее был так себе. Спутанные, растрепанные волосы, мешки под глазами, бледная кожа, впалые щеки. «Ты звал, брат?» «Не совсем я. Тут кое-кто хотел тебя видеть». «Кто?» Сазикс взглянул на Иссея. Принцесса разрушения не сразу осознала, что в комнате есть третий. Но как только до нее дошло, на голубые глаза навернулись слезы. Тело вздрогнуло, и Риас рухнула на колени. Хёда встал с кресла и, подойдя к жене, сел на пол рядом с ней. Обняв нежные плечи, Шатен притянул плачущую супругу к себе. Риас обняла Иссея в ответ и уткнулась ему в плечо. Помещение наполнили довольно громкие рыдания. Сазикс подошел к Иссею и жестом показал, что уходит. Хёда кивнул. Как только в комнате осталось лишь двое, Иссей поднял голову. Изумрудные глаза загорелись. В разуме каждая из жен раздался такой знакомый и теплый голос. «Мои дорогие, любимые девочки, Валлийский император ждет вас всех в главном зале. Придите же ко мне, чтобы мое сердце наполнилось вашей любовью». Дом, который на протяжении года был наполнен лишь тихой тоской, за мгновение разразился взволнованными женскими голосами. Эмоциональная буря примчалась в главный зал. Девушки застыли в проеме, не веря своим глазам. Их Иссей, любимый муж, за которым они пойдут на край света, сидел сейчас прямо перед ними. Вид у него, конечно, был не из лучших, но это был он. Дракон раскинул руки, приглашая супруг в свои объятия. За спиной из алого дыма образовались большие крылья. Девушки пошли, подчиняясь одному единственному желанию – прикоснуться. Осознать, что это не сон и не иллюзия. Усевшись как можно плотнее, спутницы жизни еле слышно заплакали. Даже Диди, считавшая себя самой эмоционально устойчивой, Хёда сложил крылья, укрывая уставших девушек. Теперь бояться нечего. Любящий человек вернулся. А где Рисса? Она спит в своей комнате. Сейчас, да, она впала в спячку. После возвращения из больницы, мы с Ясакой уложили ее спать, но она больше не просыпалась. Врачи сказали, что никакой опасности нет. Она просто спит. Вот как, значит, надо пробудить нашу милую кроху ото сна. Хёда переместил всех в комнату дочери. Рютой, сидящей у кроватки Риссы, на мгновение дернулся, но тут же успокоился. Как она? Спит. Хёда поднялся на ноги и подошел к кроватке. Заглянув внутрь, взору предстало личико, разглядывающее дракона большими голубыми глазами. «Доброе утро, кроха, папа». Том 2, глава 67, Кара. Хёда шел в компании фамильяра, по широкой дорожке, выложенной брусчаткой. Местом, куда он направлялся, была темница дома Гримари. В ней со времен Великой войны не было заключенных. Но сейчас там находился один единственный преступник. Хёда прошел контроль и, добравшись до нужной комнаты, вошел внутрь. «Ну здравствуй, Вали. Чего тебе надо?» «Мне абсолютно ничего. Понимаешь, какое дело? Я тут вызнал, что это была твоя идея похитить мою дочь. Это так? И что если и так? Вот оно что. Замечательно». Хёда в мгновение перебил оковы исчезающего императора, и тот рухнул на пол. Встав на ноги, Вали уставился на Иссея. «И что это значит? Неудобно будет бить беззащитного. Ты так не считаешь? Чего?» Изумрудные зрачки вспыхнули, и Хёда моментально исчез из поля зрения. Вали приготовился драться, но голос самой смерти за спиной заставил застыть на месте. «Да будет смерть!» Заключенный исчез вместе с гостем. Таким было донесение Сазиксу. «Я понял. Ничего не предпринимать. Я уверен, он знает, что делает. Как прикажете». Подчиненный покинул комнату, оставив Сазикса одного. «Я ему не завидую». Вали очнулся от яркого света. Открыв глаза, взору предстало огромное, насколько хватает глаз, снежное поле. Выл ветер, по небу ползли свинцовые тучи, но снегопада не было. Внезапный голос за спиной заставил Вали вздрогнуть. «Понимаешь, какое дело? Ты посмел наложить свои лапы на мое сокровище, а драконы – жуткие собственники, и защищают его, выжигая пламенем всех, кто на него посягнет. Убьешь меня? Убью!» Хёда рассмеялся и развел руками. «Не смеши меня, я не опущусь до того, чтобы убивать слабого. Давай я тебе объясню. Ты посмел тронуть не только мое сокровище, но и по совместительству юную принцессу, которую защищает мой фамильяр. Она для него словно богиня. А ты знаешь, что будет, если осквернить божество, которому поклоняются? Его последователи сотрут тебя в порошок. Понимаешь, к чему я клоню?» В сознании Вали проскочила искра. Похоже, ты догадался, но позволь, я дам тебе небольшую фору. Этот мир, созданное лично мной боевое измерение, его размеры 1000 на 1000 километров. Мы находимся ровно в центре. Я даю тебе лимит, 20 секунд. Если ты успеешь добраться до края, то покинешь это место. Ну а если нет, ну не будем о грустном. А теперь, лицо валлийского императора исказилось в оскале. Сверкнули острые клыки. Беги, беги и не оглядывайся. Покажи мне свою тягу к жизни. Вали взглянул в светящиеся на фоне серого, изумрудные глаза. Чудовище, а как же? Прочь. Сформировав доспех, исчезающий император ринулся прочь. Хозяин, вы ведь не дадите ему уйти так просто? Разумеется, нет. Хёда облизнул клыки и, сформировав на себе доспех, увеличился в размере. С грохотом оперевшись лапами о мерзлую землю, император выдохнул облако раскаленного алого дыма и взглянул на фамильера, который также увеличился в размерах. «Поохотимся, как прикажете, хозяин». «Отлично». А теперь, алый доспех вцепился когтями в мерзлую землю и с тихим ревом оскалил клыки. «Сожрем его». Две груды металла метнулись вперед. «Кто первый, тот откусит ему голову». «Есть». Вали летел над снежным полем на пределе скорости. Все-таки год в темнице дает о себе знать. За спиной раздался дикий, пробирающий до костей рев. Два алых куска металла остервенело мчались за исчезающим императором, проламывая мерзлую почву. Эхом раздавался лязгающий звук, который уже отпечатался в мозгу. Снежному полю не было конца. Внезапно Вали почувствовал мощный удар и камнем полетел в землю. Уже собираясь встать, белокурый получил второй удар, на этот раз спереди, и упал на спину. Рютый прижал Вали к земле, не давая ей шанса выбраться. Валлийский император растворил броню и, подойдя к Вали, посмотрел на него сверху вниз. «Ну как, лжец? Я пролетел больше 500 километров. Выхода нет. А ты что не заметил? Ты летел в угол. Разумеется, там больше 500 километров». Вали сглотнул. Над ним нависали две хищнические физиономии. «Чудовища! Вы настоящее чудовище!» Хёда сел на корточки и схватил оппонента за голову. Приподняв его, Шатен приблизился к уху. «Вы сами взрастили это чудовище. Кстати говоря, Пепельноволосый внезапно почувствовал, что силы покидают его. Ощущение было, словно душу выдирают из тела. Сила, магия, все уходило без остатка. Что ты делаешь? Как это что? Забираю твой священный механизм. Тебе он больше не понадобится. Что ты несешь? Неужели ты думал, что я оставлю тебе жизнь, после того, как ты похитил мою дочь? Ты что, идиот?» Повторюсь, Хёда уставился глаза в глаза, драконы не прощают тех, кто покусился на их сокровища. За свой грех ты получишь стоящую кару. Твой приговор – смерть, а твой палач, Хёда взглянул в сторону Рютея. Фамильяр из последних сил сдерживался, чтобы не порвать оппонента на куски. Думаю, ты все понимаешь. Как только последняя крупица механизма покинула тело, Хёда отпустил голову Вали. Хозяин, теперь, можно я? Валяй, у тебя вон уже слюни текут. Что? Так не терпится его разорвать. Да, фамильяр произнес это на выдохе, нарочито протяжно. БРР, у меня аж мурашки. Хёда взглянул на Вали сверху вниз. Белокурый ненавидел этот взгляд. Надменный, выжигающий. Взгляд того, кто держит под контролем даже баланс между жизнью и смертью. Внезапный голос заставил выйти из ступора и впасть в отчаяние. Сожри его. За мгновение до того, как тело пробило адская боль, Вали заметил это. Хищный оскал дикого зверя. Зверя, что найдет тебя, где бы ты ни был. Зверя, что достанет своего врага из-под земли и пойдет за ним в самые глубины ада. Он больше не человек. Такой была последняя адекватная мысль. Дальше, в течение полной минуты, тело ощущало лишь адскую, невыносимую боль. Хруст костей раздавался вперемешку с воплями и чавканьем. Рютый самым натуральным образом сжирал своего врага. Хёда смотрел на пиршество до самого конца. Под конец на белом снегу осталась лишь кровавая лужа и голова с обрубком шеи. Рютый пригнулся и, впившись клыками в макушку и подбородок, проломил череп. «Ты закончил?» «Да, хозяин». «Ну что, доволен?» «Вполне. Отлично. Тогда можем возвращаться». Хёда появился в главном зале. Взгляду предстали дорогие жены, играющие с риссой. Как только девочка увидела папу, она помчалась к нему и прыгнула в объятия. «Иди ко мне, кроха. Вам тут весело?» «Ага. Папа, поиграешь с нами? А как же? А братик Рю тоже? Нужно спросить у него». «Рютый, ты как?» «Разумеется», фамильяр обернулся облаком дыма. Вытянувшись, облако приняло сначала форму, а потом и облик человека. Металлическая маска, и высокий рост выделял его на фоне других. Ростом в человеческой форме он мог потягаться с Диди. Тогда братик Рю водит. Девочка, сидя на руках дракона, коснулась костюма фамильера. А, чего? Прости, Рю, ты, но таковы правила. Девочки в рассыпную. Есть. Все, кто был в комнате, моментально разбежались, спрятавшись где-то в доме. Это нечестно. Рютый выдохнул и отправился на поиски. Том 2, глава 68. С того света. Хёда сидел в кабинете Аида. Шатен ждал прихода владыки подземного мира. Дело, которое было у дракона к мешку костей, было первостепенной важности. Хёда думал о том, что хранение шаров смерти – это очень полезное решение. Дверь в комнату открылась, и в ней показалось сухое белое лицо. «Что тебя привело?» «Дело одно есть. Ответь, сколько хранятся шары смерти?» 400 лет. А что?» «Аид, не прикидывайся. Ты ведь сам знаешь, зачем я пришел». «Конечно знаю, и мой ответ ты тоже заешь». «Вот и замечательно. Тогда я пошел. Удачи». Шатен поднялся с дивана и направился в пункт назначения. По приходу Хёда вошел внутрь и сразу принялся искать нужный стеллаж. Найдя нужное, Шатен схватился за полку и крутанул ее вниз. Найдя среди множества полупрозрачных шаров нужный, Хёда взял его с подушки, на которой была приписка Химеджи Масюри. Открыв глаза, первое, что предстало взору, это потолок больничной палаты. Оглядевшись вокруг, насколько позволяло ноющее тело, Сюри увидела Шатена, одетого в темно-бордовый костюм с золотым узором в форме чешуи дракона. Незнакомец читал журнал, явно эротического содержания. Голос девушки, слабый и хриплый, заставил парня оторваться от чтива. «А вы уже проснулись? Кто вы, и где я вообще? Меня зовут Хёда Иссей. Для начала этого достаточно. Как вы себя чувствуете?» «Если честно, не очень. Так все-таки, где я? Вы в лазарете замка? В мире мертвых. Скажите, что последнее вы помните?» «Дайте вспомнить, кажется, дом Химеджима, сад, вечер с дочерью». Глаза округлились, и девушка подскочила на кровати. Хёда моментально уложил только что вернувшуюся с того света обратно в постель. «Тише, тише. Вам пока лучше не вставать. Я совсем недавно вернул вас с того света. Скажите, где моя дочь?» «Что с Акино?» «Успокойтесь, мама. С вашей дочерью все в порядке. Акино в безопасности, и ей ничего не угрожает. Слава богу». Сюри успокоилась, но спустя несколько секунд раздумий вопросительно посмотрела на Иссея. «Что-то не так? Вы только что назвали меня мамой?» «Ну да. А что, не нравится?» «Нет, дело не в этом. Просто вы ведь не мой сын тогда». «Ой, я что, забыл? Прошу прощения. Сейчас я все объясню. На данный момент ваша дочь является моей дорогой супругой, а посему, я посчитал возможным называть вас мамой. Вы муж моей дочери?» «Ага. А что, не верится?» «Честно говоря, не очень. Ничего страшного. При жизни, извиняюсь, в прошлой жизни вы ведь были человеком?» «Да, ясно. Ну что ж, могу вас поздравить. Теперь вы, перерожденный человек. Ваша принадлежность сейчас – полудракон. Сил у вас, конечно, не так много, как у меня, но достаточно, чтобы защитить себя. Скажите, а что теперь со мной будет? В смысле, как я помню, КХММ я была убита, но теперь, как я понимаю, вы меня возродили. Что теперь со мной будет? Для начала встретимся с Акино. Надо дать ей время понять, что это не сон. Как-никак, мама вернулась из мертвых, спустя 200 лет. 200 лет. Хёда на секунду замолк, дав эху раствориться. Да, вы были убиты более чем 200 лет назад, но теперь я вернул вас к жизни. Я поняла, что-то не так, вы заметно погрустнели. Нет, совсем ничего, просто. Раз вы настолько могущественны, что смогли вернуть меня с того света, то это ведь не просто так. Не совсем понимаю, о чем вы. Спрошу напрямую, что я должна сделать, чтобы окупить такой подарок? Лицо дракона стало более серьезным. Сюри сглотнула. Похоже, цена высока. Иссей придвинулся, взял ладонь девушки в свою и посмотрел глаза в глаза. «Прошу вас, живите для Акино». Смысл слова дошел не сразу. «А, живите для Акино, и ради нее. О чем вы? Акино тоскует по вам. Как бы она ни пыталась это скрыть, но меня ей не обмануть. Иногда по ночам она плачет во сне, повторяя всего одно слово. Думаю, вы догадались, какое. Мама, именно». Хёда откинулся в кресле и вновь заговорил. «Не подумайте плохого. Я возродил вас, чтобы смогли наполнить сердце моей дорогой жены таким необходимым для нее материнским теплом. Я не прошу ничего взамен. Просто живите с ней и ради нее». «Хорошо, я поняла вас. Спасибо вам». «За что?» за то, что приглядывали за моей дочерью, не стоит благодарности. Думаю, мы можем отправляться. У меня дома, вы получите должное лечение и уход. Хорошо. Хёда помог Сюри подняться. В компании дракона девушка вышла из палаты и внезапно вскрикнула. Взору предстало костяное лицо. «Чего тебе, Аид?» Костяшка разглядывал девушку несколько секунд, после чего заговорил. «Ты опять? Что опять? Ты знаем, о чем я. Ты опять уда?» По коридору прошло эхо от падения тела. Хоть лицо Аида и не выражало эмоций, но в голове роился страх. В сантиметре от лица находились приоткрытые металлические челюсти. Фамильяр был готов порвать повелителя по первому слову. «Рюты, ты можешь перенести госпожу Сюри домой?» «Разумеется, хозяин». Отвитавшей в воздухе злобы и желания убить не осталось и следа. Фамильяр подошел к своему хозяину и, склонив голову на бок, принялся разглядывать девушку с темными, длинными волосами. «Императрица Акина?» «Нет, Рюты, это не она, это ее мама, Сюри». «Вот оно что. Прошу простить мою оплошность». Шестилапый дракон поклонился. «Отведи ее домой». «Есть». Хёда помог Сюри усесться на спине фамильяра. «Пока что не показывайте Сякина». «Но почему? Я хочу посмотреть на ее реакцию». «Ну ладно, как скажете. Прошу, можете на ты. Просто Иссей». «Хорошо, Иссей. Вот и отлично. Рюты, полагаюсь на тебя. Будет исполнено, хозяин». Фамильяр исчез во вспышке пламени, оставив дракона и владыку наедине. Итак, Аид поднялся с пола, поправив одеяние, и взглянул на собеседника. По телу пробежала вторая волна, непривычного для нежити, страха. Хёда медленно подошел вплотную. Из-под растрепанной челки пылали гневом два изумруда, рассеченные драконьими щелями. «Кажется, я говорил, чтобы ты держал свое подобие рта на замке. Но ты ведь удалил спектр эмоций. Это нарушение кодекса. Я не могу это игнорировать». Аид почувствовал давление в районе шеи. «Мне плевать. Запомни одно, я дракон и делаю, что хочу. Попробуешь кому-то проболтаться, сожгу дотла», уяснил. «Да-да, то тоже». Хёда отпустил повелителя мертвых, и тот отшатнулся на пару шагов назад. «Все-таки ты чудовище». Хёда едва заметно улыбнулся, после чего широко оскалился. «Я и сам об этом знаю». Шатен исчез во вспышке пламени. Аид остался в одиночестве. Шейные позвонки отдавались звонкой болью. «Чудовище». Том 2, глава 69. Вечер перед встречей. Как только игра в прятки закончилась, Риас вместе с Ясакой уложили Риссу спать. Удостоверившись, что кроха уснула, девушки сами направились на боковую. Как только дверь в детскую закрылась, красное облако дыма сгустилось, приняв облик шестилапого дракона. Фамильяр заглянул в кроватку и после пару секундного наблюдения улегся рядом. Дверь в комнату вновь скрипнула. Рютый взглянул в сторону двери и еле слышно прошипел. «Чего тебе здесь надо? Какой грубый! Сам ведь сказал, что малявка выбрала меня. Теперь мне ничего не остается, кроме как жить здесь. Я спрашивал тебя не об этом». «Да знаю я». «Тогда не уходи от ответа». «А я и не ухожу. Малявка забрала меня с собой, и мне больше ничего не...» Монолог прервало движение со стороны фамильяра. Рютый поднялся на ноги и подошел к Кураке, по пути увеличившись в размере. Под конец, фамильяр стал выше девушки чуть ли не на полтора метра. Остановившись за полметра, Рютый давил на девушку своей аурой. Негативная энергия разлилась в пространстве тяжелым одеялом, плавно огибая колыбельку крохи. Тело ушастой застыло, неспособное сдвинуться. Сердце зажали в тиски. Ощущение было таким же, как и тогда перед замком бригады хаоса. Но на этот раз энергетический пресс был более сильным. Взгляд глухой бронепластины сжирал до подкорки мозга. Сквозь щель при открытой пасти вышел раскаленный пар. «Запомни раз и навсегда. Не малявка, а юная госпожа, валлийская принцесса Рисса Хёда. Если по твоей вине с ее головы упадет хоть один волос, я лично достану тебя из-под земли, найду, где бы ты ни пряталась, и сожру твои плоти душу». «Усекла? Да-да, вот и отлично». Давящая аура сошла на нет. Фамильяр уменьшился в размере и вновь улегся рядом с кроваткой. «Все-таки ты странный. Это называется преданностью. Если тебе это слово не знакомо, то мне тебя жаль. Обойдусь и без твоей жалости. Как знаешь, тогда я пойду». Курака вышла из комнаты и направилась на кухню. Хёда следовал в палату. По приходу к нужной двери, Иссей постучался. «Открыто». Войдя в комнату, дракону предстала сидящая на кровати девушка. «Как вы себя чувствуете, Сюри?» «Спасибо, уже намного лучше». «Вот и отлично. Скажи, Иссей, ты не знаешь, где сейчас Баракель?» Хёда помрачнел, но не подал виду. «Нет». «А что случилось?» «Ничего, просто хотела его увидеть». «Вот как? Я могу устроить вам встречу, если в этом есть необходимость. Правда, конечно, я была бы очень рада. Хорошо, завтра днем. Устроит? Да, отлично, тогда отдыхайте. С утра к вам зайдет Асия, чтобы проверить здоровье, а днем мы отправимся к падшим. Хорошо, спокойной ночи. И тебе. Хёда покинул комнату и закрыл за собой дверь. Лицо дракона заметно помрачнело, а глаза заискрились. Дьявол, быть того не может. Я точно уверен, что стер ее. Так может ли быть, что нет? Это бред. Шатен выдохнул и потянулся. Ладно, к черту. Не время паниковать. Завтра все выяснится точно. Хёда переместился к дверям главной спальни. Войдя внутрь, взору предстала атмосфера абсолютного спокойствия и умиротворения. Дорогие жены ждали своего супруга, ведя тихую беседу. Как только дракон вошел в комнату, все разговоры прекратились. Девушки зашевелились, открывая дорогу к центру кровати. Хёда снял одежду и, забравшись на кровать, расположился в центре. Девушки прильнули ближе. Ясака закутала дракона в мягкий мех. В груди Шатена щелкнуло, и воздух начал наполняться успокаивающим теплом. Том 2, глава 70. Раз и навсегда. Хёда подписывал последние на сегодня бумаги. Хоть руки и занимались работой на автомате, мысли были заняты совсем другим. Отложив последний запрос на край стола, Хёда откинулся в кресле и создал печать общения. «Азазель, не занят, хотел тебя кое о чем попросить. Можешь устроить встречу с Баракиэлем? Это срочно. Если можно, сообщи ему прямо сейчас». «Отлично, я скоро прибуду». Хёда растворил печать и потер переносицу. «Что-то случилось с Сей сама?» «Совсем нет, как скажете». «Симфония, передай поварам, что им сегодня нужно постараться». «А, есть какой-то повод?» «Ага». Хёда встал из-за стола и, подойдя к подопечной, погладил ее по голове. «В семье прибавится еще один человек». «Хорошо, будет сделано». «Отлично». Хёда исчез из комнаты и появился в палате. Сюри слегка вздрогнула от неожиданности. «Прошу простить, ничего страшного. Уже выходим?» «Да, если вы готовы». «Почти». Сюри заканчивала последние приготовления. Хёда на мгновение залип. Домашняя одежда очень шла девушке. Джинсы в купе с кофтой подчеркивали красивую внешность и фигуру. «Все, я готова». «Отлично, подойдите ближе». «Хорошо». Сюри подошла к дракону, но все равно держалась на достаточном расстоянии. Хёда обнял девушку за плечо и притянул к себе. «Так будет лучше». «Хо, хорошо, как скажешь». Парочка исчезла во вспышке пламени и оказалась посреди довольно большой комнаты. Почти сразу раздался голос Азазеля. «Привет, Иссей. Что за срочность?» «Здорово, Азазель. Ничего особенного. Баракель уже пришел?» «Да. Он ждет тебя в переговорной». «А она?» Падший с интересом разглядывал неизвестную особу. Хёда, проигнорировав вопрос, повел Сюри за собой в сторону двери, что вела в переговорную. Открыв ее, дракон заглянул внутрь. Статный мужчина с вечно взъерошенными волосами сидел внутри. «Здравствуй, Хёда Иссей. У тебя ко мне было какое-то дело, и тебе привет, Баракель». «Не совсем у меня, а?» Хёда отодвинулся, открыв падшему обзор на темноволосую девушку. «Что? Быть не может, Сюри. Это правда ты? Здравствуй, дорогой». Тишина в комнате прерывалась спокойным диалогом. Баракель общался с Сюри. Хёда сидел рядом и просто слушал. Его догадки не подтвердились. Сюри улыбалась, поддерживала беседу, но у нее не было никаких романтических чувств. «Значит, все так, как и должно быть. Я лишь зря волновался. Послушай, Сюри, я совершил гигантскую ошибку. Я не смог защитить вас. Меня не было рядом, когда вы больше всего во мне нуждались. Но теперь я смогу защитить вас. Мы можем начать все заново». Баракель разошелся, однако в середине монолога Сюри взяла его за руку. Падший замолчал, разглядывая лицо бывшей жены. «Я не виню тебя». «Что? Я хотела встретиться с тобой лишь для того, чтобы сказать, что это не твоя вина. Ты ничего не мог поделать. В конце концов, я вновь жива. Наша дочь в порядке, живет спокойной, размеренной жизнью с человеком, которого любит. Тебе ни за что себя винить». «С человеком, которого любит?» Баракель бросил взгляд на дракона. «Что-то не так? У меня к тебе предложение». «Предложение? Сразимся. Небольшой дружеский спарринг. Я ведь вижу по твоему лицу и могу примерно понять, о чем ты думаешь». «И о чем же? Удиви меня. Ты ревнуешь. Я вижу это по твоим глазам. Повторяется ситуация Сакина 200 лет назад». «А? Что? Ревнует?» Сюри уставилась на Иссе. Дракон же в свою очередь оскалился, пожирая падшего глазами. «Вот оно что. Ну хорошо, я согласен на спарринг. Отлично. Но будет неинтересно проводить его на интерес. Ты так не думаешь?» Иссей оскалился еще сильнее, а в изумрудных глазах вспыхнуло пламя азарта. «И что же ты хочешь в случае победы, Сюри?» Девушка вздрогнула. «О чем вы оба говорите? А меня не думали спросить?» «Я...» Темноволосая уже хотела встать, но тут же схватилась за сердце. Хёда в мгновение переключил все свое внимание и аккуратно усадил взволнованную Сюри обратно. «Вам нельзя волноваться. Я лишь позавчера вернул вас с того света. Тише, тише. Дышите ровно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Спасибо, Иссей. Я в порядке, но все еще возмущена. Как вы можете говорить о игре, не спросив моего мнения? И правда, что это мы? Давай узнаем мнение мамы. Ты ведь не против, Баракель?» «Не против. Вот и отлично. Итак, КХММ, я не против, что вы хотите устроить дружеский поединок, но я не собираюсь становиться наградой. Я останусь жить с дочерью при любом исходе вашего поединка. Я согласен. А ты, Баракель?» «Не имею ничего против». «Вот и отлично. Арена свободна, насколько знаю, да. Тогда закончим это все поскорее». Хёда переместил себя и обоих собеседников на арену. «Так быстро. Постой, где Сюри? О чем ты?» «Она на трибунах». Хёда указал куда-то за спину. Темноволосая девушка стояла рядом с краем трибун, наблюдая за оппонентами. Итак, воздух тряхнуло. Изумрудные глаза еле заметно засветились. Край пиджака начал ходить волной. «Закончим двухсотлетний спор». Оба оппонента исчезли из поля зрения и встретились кулаками на середине поля. Воздушный взрыв поднял огромное облако пыли. Баракель заметил, что в пыли сверкнули изумрудные глаза. Поддавшись инстинкту, падший отступил на несколько десятков шагов. «Что это было такое чувство, словно он хочет сожрать меня? Опасно, если буду недооценивать его, могу дорого поплатиться». Внезапно мягкий и спокойный голос вывел Баракеля из раздумий. «Что такое, Баракель? Ты вроде хотел спарринг, а сам лишь бегаешь. Мы соревноваться то будем или нет? Ну раз так, ты ведь не против небольшого дополнения правил?» «Какого? Оружие?» «Оружие, именно. У тебя ведь есть чем сражаться?» «Конечно есть». В руках дракона сверкнул Аскалан. Баракель схватил сформировавшееся в воздухе металлическое копье. Оппоненты встали в стойки. Повисла тишина. От напряжения дрожал воздух. По одному, известному только им сигналу, оба противника ринулись друг на друга. Свистнул металл. Звон. Соперники отскочили на приличное расстояние и вновь метнулись вперед. Сюри наблюдала за битвой. Ее глаза еле поспевали за скоростями на арене. Внезапно тут и там на трибунах начали появляться падшие ангелы. Спустя пару минут наблюдателей набралось столько, что трибуны были забиты до отказа. Рядом с Сюри расположились Азазель, Сазикс и Михаил. Владыка демонов и глава ангелов сначала приняли девушку за Акина, но недоразумение было быстро разрешено. «Мне кажется, или Баракель стал сильнее за последние 200 лет, это точно. Дураки, присмотритесь. Иссей даже 5% силы не вкладывает, словно издевается. ХММ, послушайте, Сюри, вы ведь были женой Баракеля, я прав?» «Да, до того как КХММ». «Понятно, кажется, я все понял». Михаил и Азазель уставились на Сазикса. Демон же ухмыльнулся. «Не тяни, говори уже, все просто, это ревность». «Чего? Ты о чем?» Недоумение не уходило. «Сейчас объясню. Вы ведь знаете, что Иссей – жуткий собственник, допустим. И что с того? Послушайте, Сюри, может быть, Баракель сказал или сделал что-то, что могло разозлить Иссея? Дайте подумать. Кажется, да. Баракель сказал, что хочет забрать меня в случае победы, но я отказала. Вот оно что. Теперь все встало на свои места. Ну что, по крайней мере могу вас уверить, что даже если бы вы согласились на такие условия, то Иссей бы не проиграл. А, но мой муж очень силен, мы в курсе, но поверьте нашему опыту, мы все трое разом не сможем выстоять в битве против Иссея и 20 секунд, и это учитывая, что мы главы библейских фракций. Что? Сюри взглянула на Иссея. На лице дракона играла эмоция, похожая на смесь азарта и превосходства. Сквозь щель оскаленных клыков с равными промежутками выходил раскаленный пар. Где-то в груди ёкнуло. Слегка бледная кожа на щеках покрылась еле заметным румянцем. О, похоже, скоро конец. По арене гуляла поднятая битвой пыль. Оппоненты стояли на расстоянии около 20 метров друг от друга. Баракель был заметно потрепан, однако держался молодцом. «Не думаешь, что уже пора заканчивать? О чем это ты? Посмотри, сколько вокруг зрителей». Баракель осмотрелся и не поверил своим глазам. Трибуны грохотали голосами в поддержку падшего. «Давай так, каждый из нас нанесет еще по одному удару. Кто выстоит, тот победил. Согласен? Согласен. Отлично. Начинай. Уверен? Конечно. А иначе поединок закончится моим ударом, так что давай уже. Не тормози, как скажешь, но позволь для начала я кое-что скажу. Предупреждаю, тебе это не понравится. О чем это ты? Скажем так, у тебя есть причины меня ненавидеть. Я стер из эмоционального спектра Сюрисан, любовь к тебе. Что? Не подумай плохого. Я уважаю тебя как воина, но все же не могу простить тебе то, что ты позволил ей умереть. Хоть разумом я и понимаю, что ты особо не виноват, но вот сущность моя негодует. Так что, как то так, ты можешь меня ненавидеть. У тебя есть полное право. Оправдываться я не собираюсь. В конце концов я сделал это ради Акина, поскольку знаю, как она тоскует по своей матери. Но чтобы между тобой и мной больше не было неувязок, давай решим все здесь и сейчас. Покажи все, на что способен. Баракиль встал в стойку и принялся концентрировать энергию в кулаке. Накопив максимум, падший исчез из поля зрения и оказался в метре от дракона. За секунду до удара Иссей заметил мгновенную вспышку золотых глаз. Баракиль вломил прямо в район лица размашистым ударом. Выдав весь свой максимум, падший отошел на пару шагов назад. Дыхание отяжелело. Боль в мышцах дала о себе знать. Это был отличный удар. Но все же недостаточно. В пылевом облаке сверкнули изумрудные глаза. Переливающаяся текстура приковывала к себе взгляд. Острые зрачки пристально изучали потрепанного оппонента. Раздался глухой, тихий, но от этого еще более тяжелый голос. Пора все это заканчивать. Концентрация энергии в воздухе моментально взлетела на несколько порядков. У сидящих на трибунах перехватило дыхание. Какая удушающая сила. Каждый раз, как вижу ее, хочется провалиться под землю. «Сюри, вы в порядке?» Сазикс взглянул на девушку. Удивление разбило лицо. Судя по всему, Иссей на подсознательном уровне огибал своей энергией тех, кто мог от нее пострадать. Шатен сформировал на левой руке перчатку доспеха. Энергия, витавшая в воздухе концентрированным одеялом, за секунду уплотнилась вокруг перчатки. Азазель понял намерение императора в последний момент и за секунду до удара переместил всех падших с линии атаки. Иссей взмахнул рукой снизу вверх, выпустив колоссальное количество энергии. Кипящий поток проскользнул в сантиметре от тела оппонента и врезался в край арены, подняв огромное облако пыли. Владыки пытались рассмотреть, что там произошло. Не дотерпев, Азазель одним сгустком магии разогнал пыль. Представшее ужаснуло всех. «Послушай, Сазикс, скажи мне, что я сплю. Я ведь сплю, да? Нет, ты не спишь. Что там случилось?» Сюри вышла из-за спины владыки демонов, чтобы посмотреть, что произошло. Увиденное повергло в шок. Начиная от левой ноги Иссея и в сторону Баракеля простирался огромный каньон, уничтоживший 1/5 трибун и увеличивающийся по мере удаления, насколько хватало обзора. Баракель постоял на одном месте пару секунд, после чего качнулся и начал падать. Иссей вовремя подхватил его и опер на себя. «Все-таки ты хорош, лжец. А, так ты в сознании?» «Немного. Я хотел извиниться перед тобой. Передо мной? За что? За то, что взвалил на тебя эту ношу. Акина хотела простой жизни, но из-за меня все пошло прахом. Не вини себя. Никто не мог знать, что такое произойдет. Я должен был это предвидеть, но теперь это не важно. Я вижу, что ты действительно дорожишь своими близкими. В противном случае ты бы не пошел на такой риск. О чем это ты? Шар смерти, воскрешая кого-то, ты отдаешь часть своей жизни. Откуда ты знаешь? Я уже пытался. Сюрисан, да, но тебе не хватило сил. Да, но теперь я рад тому, что моя жена и дочь могут жить счастливо. Мне достаточно этого, так что, пожалуйста, позаботься о них. Конечно, спасибо тебе. О, сознание потерял? Хотя неудивительно. Ладно, здоровяк, надо дотащить тебя до лазарета. По дороге Иссей бросил взгляд на ту часть арены, что находилась за его спиной в момент удара Баракеля. Основание и край арены были испещрены глубокими, толстыми трещинами. Ты отличный воин, но, к сожалению, никудышный отец. Том 2, глава 71. Встреча через века. Хёда передал раненого и потерявшего сознание Баракеля медсестрам, после чего оказался на трибуне рядом с владыками. «Чего вы на меня уставились? Иссей, ответь честно, ты ведь не хотел убить Баракеля? Чего? Азазель, ты головой тронулся? У нас с ним, конечно, не настолько теплые отношения, но я не желаю ему смерти. В конце концов, он отец моей жены. Как скажешь. И что теперь? Мы возвращаемся домой. Так ведь, Сюрисан? А, да-да, конечно, как скажешь. У вас лицо покраснело. Что-то не так? Неужели стало хуже?» Хёда прикоснулся тыльной стороной ладони к лбу девушки. «Температуры вроде нет. Нет-нет, все хорошо. Я в порядке. Можем возвращаться. Хорошо. Одну секундочку». Хёда повернулся в сторону арены и взмахнул рукой. Красноватый дым метнулся от руки и в мгновение восстановил трещины и образовавшийся каньон. Быстро. Я даже моргнуть не успела. Насколько же силен Хёдайсей. Ну а теперь можем возвращаться. Вам еще надо встретиться с Акино. Точно. Я ведь так и не видела ее после того, как вернулась к жизни. Постойте, вернулись к жизни, удачи. Хёда исчез во вспышке пламени, держа Сюри за талию, и проигнорировав попытку Сазикса заговорить. Вот же ж, и что это значило, кто знает, надо бы разузнать у Аида. Акино сидела в своей комнате, ожидая прихода Иссея. Супруг попросил ее подождать, но сразу осадил, когда извращенное воображение девушки начало выписывать интересные картины времяпрепровождения. Когда он уже придет, дверь в комнату приоткрылась. Шатен вошел в комнату. «И зачем ты попросил меня ждать? Сейчас увидишь. Заходите». А, Хёда отошел в сторону, и в комнату вошла известная для дорогой жены персона. Милая маска, которую Акино носила, в мгновение треснула. Выражение лица стало обеспокоенным. Руки вздрогнули. Девушка встала со стула, но тут же чуть не рухнула на пол. Хёда в мгновение оказался рядом с ней, предотвратив падение. «Акино, что случилось? Сюри-сан, пожалуйста, посмотрите за ней. Я пока позову Асию». «Нет-нет, не надо». Акино схватила дракона за рукав, не давая ему уйти. «Уверена? Да все в порядке. Лучше ответь мне». Дорогая жена подняла взгляд. Хёда впервые увидел в темно-фиолетовых глазах такой интерес. На мгновение даже показалось, что глаза переливаются. «У меня ведь не галлюцинации. Это ведь не сон. Не волнуйся. Это не сон. То, что ты видишь, самая настоящая правда. Перед тобой стоит твоя мама, Химеджи Масюри». Услышав то, что ей сейчас было нужно, Акино подошла к маме и, протянув руки, прикоснулась к светлым щекам. На фиолетовых глазах сверкнули слезы. Милая личико скривилась. Акино вздрогнула, когда Сюри коснулась своей ладонью ее. «Мама, мама! Привет, Акино! Как же ты выросла, я так рада!» Нахлынувшие через край эмоции вырвались наружу. Дочь обвила руками шею матери и разревелась. Хёда привлек внимание Сюри и заговорил полушепотом. «Я принесу чая». Сюри кивнула и продолжила гладить ревущую Акино. Хёда вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. «Рюты». «Да, хозяин, у меня к тебе есть одна просьба. Это по поводу императрицы Акино и ее матери?» «Да, сделаю все необходимое. Если кто-то из дома Химеджима посмеет нарушить их покой, убивать на месте». «Есть». «Примечание к части. Итак, дамы и господа, триму тому быть. Я пока не знаю, насколько длинным он получится, но как минимум постараюсь сделать его в половину предыдущего, а там как пойдет. Надеюсь на ваши отзывы и непредвзятое, лаконичное мнение». Р. Том 3. Глава 1. Академия. На город медленно опускалось темное покрывало. Жизнь шла своим чередом. С возвращения Сюри в стан живых прошло 16 лет. Женщина уже полностью обжилась и стала неотъемлемой частью семьи дракона. Также прошло 8 лет с события, которое прозвали «выжженным Хэллоуином». В тот день одна из фракций падших ангелов, противников нынешнего устройства мира, совместно с несколькими людьми из дома Химеджима предприняли попытку похищения и последующего убийства Сюри Химеджима и ее дочери Акино Хёда. Однако глупцы не осознали до конца, с кем им пришлось столкнуться. Ярость Иссея и его фамильера выжигала подонков до подкорки мозга. Алые когти и белоснежные клыки Рюты Авдовали скупались в крови, а звон меча Валлийского императора эхом разносился по огромной базе. За полчаса было убито более 60 тысяч человек. Фамильяр и его хозяин настолько разошлись, что вздрогнули даже бывалые воины трех миров. Слух об этом событии ходит до сих пор, и, судя по всему, его даже не собираются забывать. После того, как Хёда вернулся с рейда, он устроил себе день пушистого отдыха. Схватив в охапку Ясаку, Куна, Каникай Кураку, глава дома развалился в главной спальне и весь день нежился мягким мехом лисиц под негромкое мурлыканье со стороны девушек Накамото, вызванное мягкими поглаживаниями больших сильных рук. Под вечер дракон и вовсе уснул в обнимку с Ясакой, закутавшись в длинные, пушистые хвосты. Рисса только-только перешла в первый класс старшей школы и училась там же, где ее отец с матерью. От мальчишек не было отбоя, но каждый пролетал мимо. Дураки не понимали, что милая, красивая девушка с характером дракона видит их намерения насквозь и понимает, что они хотят с ней отношений лишь для того, чтобы быть поближе к мэру города и его власти. В шкафчик ловолосой барышни чуть ли не ежедневно залетали письма с признаниями в любви. По обыкновению девушка выходила за школу во время обеденного перерыва, чтобы выслушать очередное признание. К ней приходили даже из других школ. Рисса зашла в класс и развалилась за партой. Одноклассница, сидящая спереди, повернулась назад. Что опять? Ага. И кто на этот раз? Какой-то старшеклассник из училища на другом конце города. Вот почему у тебя столько поклонников. Мне бы так, да ну их всех. Быстрее бы уроки закончились. Домой хочу. Так иди. Тебе все равно никто и слова не скажет. Дочка мэра как-никак. Ну уж нет. Я не собираюсь пользоваться тем, что папа... мэр, вот оно что, ну до конца еще 4 урока, придется терпеть. Кстати, ты не хочешь сходить поесть? Рисса подняла взгляд, заинтересовавшись тем, почему ее лучшая подруга вдруг замолкла. Бросил взгляд в сторону двери, Рисса подскочила на месте. Рюты, что ты тут делаешь? Высокий человек, одетый в строгий костюм, вошел в класс и сразу же попал в центр внимания. Хоть одноклассники валлийской принцессы не раз видели его сопровождающим мэра, но он впервые пришел в академию. В руках он держал небольшой узелок похожей формой на равносторонний квадрат. «Приветствую, юная госпожа. Ваш отец просил передать вам бента, поскольку вы не успели позавтракать утром, и обязательно было приходить прямо в класс». Рисса уселась обратно на стул и закрыла смущенное лицо руками. «Да, поскольку ваш отец дал максимально четкие указания на этот счет, мне процитировать его слова? Нет, не надо. Ну давай, раз уж принес». Фамильяр поставил сверток на стол и встал рядом. «Ты так и будешь стоять рядом? Что-то не так?» Рисса выдохнула, развязывая узелок. «Нет, все нормально. Тогда замечательно. Должен предупредить, не обожгитесь. Императрица Риас приготовила его совсем недавно. Мама, да, она просила передать вам приятного аппетита». «Ясно. Может мне сходить взять вам сок? Не откажусь». «Хорошо, я скоро вернусь». Рютый слегка поклонился и покинул класс. «Рисса, это ведь телохранитель твоего отца?» «Ага, если точнее, то фамильяр». «Фамильяр, можно сказать, что мой отец его хозяин». «Хаймэм, дай-ка подумать». «О-о, его настоящий облик изображен на гербе Академии». «Серьезно?» «Угу». Рисса промычала, уплетая вкуснейший обед. Рютый вернулся через пару минут с пачкой вишневого сока. «Мой любимый, разумеется. Я хорошо знаю ваши вкусы. Это уж точно». Подружка Рисса не переставала разглядывать высокого парня, чем вызвала интерес с его стороны. «Что-то случилось, юная леди?» «Ой, простите, пожалуйста, совсем нет. Просто, вас привлекла пластина на моем лице?» «Честно говоря, да». «Скажите, а зачем она вам?» «Если это, конечно, не секрет. Прошу простить, но я не могу об этом рассказать. Жаль». Закончив обед, Рисса отдала коробочку Рютую. «Передай маме, что все было очень вкусно. Обязательно. Как только уроки закончатся, я буду ждать вас у ворот». «Зачем?» «Для того, чтобы проводить до дома». «А, это еще ради чего? Я и сама могу дойти». «Прошу простить, но это одно из личных поручений вашего отца». «ГРР, ладно. Благодарю за понимание». Фамильяр поклонился и покинул класс, отправившись домой. «Послушай, Рисса, а ты знаешь, что у него под маской?» «Не, единственный, кто видел его лицо, это мой отец. И по его словам, не дай бог тебе увидеть то, что находится под пластиной». «Почему?» «Просто поверь мне. Потом пойдем ко мне в гости, я тебе кое-что покажу». «Хорошо». Тишину нарушил треск звонка. «Все, повернись. Урок начинается. Том 3, глава 2. Ночевка». Звонок огласил окончание учебного дня. Рисса собрала учебники и вместе с подругой направилась к воротам академии. Рютый, как и обещал, смиренно ждал ее там. «А ты сама пунктуальность?» «Разумеется, юная госпожа. Юная леди идет с нами?» «Угу. Предупреди отца, пожалуйста». «Хорошо, хозяин предупрежден. Спасибо. Тогда вперед». Дорога до дома прошла быстро. Подруга Риссы не сразу решилась зайти в дом, но эловолосая девушка сказала, что все будет в порядке. «Не бойся ты так, мой папа же мэр, а не чудовище. Он тебя не съест». «Это, конечно, правда, но все же, да заходи уже». Рисса втянула подругу в дом и почти сразу же столкнулась с Рассвайс. «Уже вернулась, Рисса?» «Привет, мама Рассвайс. Ты не знаешь, где папа? Должен быть в своем кабинете». А она, бывшая валькирия, разглядывала девушку, пришедшую вместе с дорогой дочерью. «Это моя подруга Ханакичины. Вот оно что. Приятно познакомиться. Зе, здравствуйте, мне тоже». Рассвайс улыбнулась и отправилась дальше. «Слушай, Рисса, а кто это?» «Это мама Рассвайс». «Мама, но разве твою маму зовут не Риас?» «Да, она меня родила, но мама Рассвайс также жена моего папы, поэтому она тоже мне мама, хоть и получается не родная». «Ничего себе. Получается, у твоего папы две жены?» «Не, больше». «Больше? Угу. Сейчас у него 9 жен, и все они приходятся мне матерями. 9. У Чины отвисла челюсть. Рисса хихикнула. Что смешного? Прости, прости. Ничего. Просто твоя реакция. А как ты думала? Я, конечно, знала, что твой отец красавчик, на которого даже в академии девочки заглядываются, но не думала о том, что у него 9 жен. Ага. И уверена, это не предел. Ничего себе. Ладно, пошли в мою комнату. Хорошо. По приходу в комнату Рисса усадила подругу на большую надувную подушку. Подожди меня тут. Хорошо. По пути до кабинета Рисса думала о приказе папы. Добравшись до нужной двери, девушка постучала в дверь. «Войдите». Приоткрыв дверь и заглянув внутрь, дочь увидела папу сидящим в кресле. Хёда общался по печати с Сазиксом. «Ладно, Сазикс, обговорим при встрече. Ко мне дочь пришла». Печать общения растворилась, а Иссей потянулся. «Что-то случилось, кроха?» «Папа, я уже не маленькая, я знаю, но для меня ты всегда будешь маленькой». «Буу». Алаволосая надула губки, чем вызвала у дракона приступ умиления. «Ладно, ладно, не дуйся. Так ты что-то хотела?» «На самом деле да. Можешь дать запись твоей рейтинговой игры?» «Зачем тебе?» «Хочу подруге показать. Сегодня Рютый пришел в школу, и ей стало интересно, почему он носит пластину на лице». «Рисса, ты ведь понимаешь, что я не могу ее дать? Но почему?» Даже сильным демонам, которые видели эту запись, становилось не по себе. Момент с последним броском Рютая был вырезан и запечатан. Ты понимаешь, что будет, если его увидит простой человек? Я как-то не подумала. Ладно, ничего страшного. По крайней мере, ничего катастрофического не произошло. Но перед девочкой придется извиниться.